Итак, мы сегодня с вами возвращаемся вновь от восприятия, от того, как человек воспринимал мир, воспринимает мир, и, наверное, так в соответствии с этими законами будет воспринимать современный человек мир. Возвращаемся к памяти, потому что восприятие и память самым тесным образом связаны между собой, связаны прежде всего общими универсальными законами, как, впрочем, все психические процессы. О памяти мы с вами говорили довольно в теоретическом плане. А сегодня рассмотрим два основных вопроса. Вопрос о законах и о том, как эти законы в реальной и искусственно созданной среде проявляются. Итак, как человек вспоминает? Потому что все остальные процессы это сугубо физической природы процессы. А вот воспоминания – это то, что относится, собственно, к психологии. И я вам говорил, что память – это явление психофизическое в точном смысле этого понятия, этого слова. Если вы помните, я говорил, что человек не способен удерживать в сознании даже небольшой по объему набор знаков. Он обычно способен без ошибки воспроизвести после одного предъявления всего лишь 7 или около того цифр, букв, слов, названий слогов, названий предметов и тому прочее. Даже оказывается, что 7-значный номер телефона с первого предъявления человек не может запомнить и воспроизвести. Не всякий, конечно, но большинство, да, не могут. Почему же столь плачевен результат наших попыток что-нибудь запомнить с первого раза? Я не говорю о Щирлице, тот все помнил. Но мы же с вами обыкновенные люди, в гестапо не работали. На самом деле, ответ на этот вопрос уже был дан ранее. Сознание, как я вам говорил, не способно удерживать неизменную информацию. А все, что мы предъявляем, это неизменное. Это и значит, что человек обычно забывает такую информацию, которую требуется удержать без изменений. А это противоречит его активной природе. На активное тело подают неактивный агент. Естественно, возникает противодействие в соответствии с точным законом физики. На каждое действие есть противодействие. В самой первой вводной лекции я говорил, что человек был и останется физическим существом и подчиняется физическим законам. Вот он проявляется тут же. Помимо всяких стремлений, желаний самого человека, работает этот закон, железно работает. Хотя мы этого не замечаем. Нам кажется, что мы какие-то внефизические существа, а чисто духовные. Но наш организм – это машина. Такую машину сам человек не способен создать. Все, что он создает в виде компьютеров, это только усилители наших способностей, нашего тела, мозга и психики. Только усилители. А мы преклоняемся. Итак, следовательно, как это не парадоксально прозвучит, то, что сейчас я вам скажу, чтобы сохранить содержание сознания, необходимо все время его изменять. Что отсюда следует? Это означает, что содержание сознания у нас в каждый момент времени меняется и не остается тем, что было мгновение тому назад. Поэтому сознание динамично, ритмично и периодично. И регулярно при этом. Но все эти качества, которые я сейчас перечислил, поддаются точному физическому описанию. Кроме, собственно, биологических ритмов, есть психические, сознательные ритмы. Если биологические ритмы альфа, бета, гамма, дельта, то сегодня мы не можем назвать собственно психические ритмы, обозначив их какими-то условными знаками. Причина простая. Большинство психологов не верят в эти ритмы и не могут их регистрировать. Но когда им показываешь на пальцах, что их такое, тут же соглашаются. Существует фазовая динамика нашего сознания. Это и есть ритмы, фазы, периоды. От толчка в сознании нечто до ясного сознания, а в промежутке много чего есть. К этому я вернусь еще в конце лекции. Эти фазы известны, изучены, еще начиная с замечательного русского психолога Николая Ланге, который написал замечательную, удивительную работу под названием «Психологические исследования» под заголовок «Закон перцепции», 1893 год. Пора бы психологам обращаться к классикам психологии. Но они ленивы по своей природе. Они хотят только получать информацию, но не хотят ее добывать. Хотя тут же толдычит, что психика активна. Какая она активна, если вы не хотите работать над собственной психикой? Вы находитесь в состоянии нормальной зимней спячки. Как медведи в берлоге. Надо запомнить следующее простое положение. Наш мозг автоматически запоминает любую информацию в любом объеме. Но закон таков. Он предельно прост. Если эта информация не изменяется, она столь же автоматически уходит из сознания. Она не вводится в сознание. Любая неизменная информация мимо ушей летит. Если говорить образно. Но я хочу вам напомнить мудрые слова Винера, основателя кибернетики, который в качестве эпиграфа к своей собственной первой книге, так и названной «Кибернетика», написал: «Для того, чтобы действенно жить, человек должен располагать информацией». Вот интернет поэтому борется за информацию, ворует друг у друга. Они бандиты компьютерные. То же делает и фон Фороса. Но он кроме познавательной информации ворует экономическую. И потом всем помогает, и опять ворует. Форос об этом спокойно говорит. Я должен помогать, а поэтому воровать. Его слова. Благодаря этому фонду, например, вот сегодня, не так давно, здесь, у нас, в России, вышла очередная книга моего учителя Льва Марковича Рекера. «Психика и реальность». Но это повтор его трехтомника. Вышло. Вот. Ее там Либин почистил хорошо, потому что вы знаете, какой стиль Льва Марковича. Там голову сломать можно пока. А если все красоты убрать, там все просто. Он сам создает особые терминологические сложности. Бывает такая наукообразность, когда там, где не надо вводить сверхнаучный термин, он вводит их. А если снять это все, король голод. Итак, если информация не изменяется, она автоматически уходит из сознания. Автоматически. Поэтому, когда нечто сохраняется в сознании, то вообще говоря, это происходит в нарушение нормального психического процесса. Не должно сохраняться, но бывает случай сохраняется. При неизменной подаче информации. Деятельность человека по противостоянию этому ненормальному процессу ухода из сознания неизменной информации включает в себя попытки, иногда очень мучительные, удержать в сознании информацию путем ее изменения. Значит, путем изменения информации, неизменной информации. Изменять неизменную информацию. Поэтому специфические действия человека или испытуемого направлены на возвращение в сознание ушедших из него знаков. Вот еще один пример активной природы нашей психики. Значит, он пытается, вы пытаетесь, я пытаюсь, все пытаются изменять неизменную информацию с тем, чтобы вернуть в сознание ушедшие из нее знаки, ввести в сознание якобы ушедшие, если хотите, более точнее, знаки. Потому что они есть, их нет. В руках много и вроде бы ничего. Отсюда перейдем к мнемотехнике. Так, мнемотехника. Это те самые специфические, специальные действия, с помощью которых человек пытается вернуть и удержать в сознании неизменную информацию. Если информация – это содержание «что», то мнемотехника «как» – это форма. Как нас учили еще в школе, содержание формы, что там, взаимодействие. Нет содержания без формы, форма без содержания. Существуют различные мнемонические, вот по-русски так. Хочется мнемотехнические сказать, потому что там есть технические приемы, есть механические приемы, есть приемы рассуждения. Но мнемонические приемы, которые способствуют лучшему запоминанию и воспроизведению естественной информации, которые позволяют увеличить объем получаемой информации. При очень важном условии, при запоминании с первого раза, с первого предъявления. Эти приемы направлены, чтобы изменять этот стимульный материал. Но как изменять? Ведь вопрос в этом. Как изменять? Не просто желание что-то изменить. Надо знать, как изменять. Ради чего изменять? Во имя? Какой цели это делается? Цель должна быть очень четко осознанна. Полно и ясно представлена в нашем собственном сознании. Изменять так, чтобы эти изменения, тем не менее, не приводили бы к ошибкам воспроизведения. Вот цель. Чтобы сами изменения не приводили к очередным, другим ошибкам. Вот рассмотрим некоторые из этих приемов. Не все, а наиболее устоявшиеся, наиболее стабильные, наиболее проверенные. Вот, есть разные приемы. Но на эти наиболее важные, поэтому с них и начнем. Они настолько просты, может быть, вы будете про себя смеяться, но я буду говорить настолько просто, насколько смогу. Хотя я могу сейчас все это перевернуть на такой научный язык, что вы ничего не поймете. Не надо. Переведу с простого на сложное. Итак, первый прием называется создание образов при запоминании слов. Что это за прием? Так, при предъявлении первой пары слов создается некоторый зрительный образ. Воображаемая ситуация, включающая оба эти слова. Оба эти слова. Ну, например, при предъявлении, я взял этот пример для смеха, при предъявлении пары слов «щенок», «велосипед». Вот пара слов. Щенок, велосипед. Что можно себе представить? Ну, например, веселого щенка, едущего на велосипеде и энергично крутящего педали. Пусть следующее слово будет «сигара». Теперь в воображаемой картине щенок крутит педали с сигарой в зубах. Предъявляется новое слово «география». Пусть на багажнике велосипеда появляется учебник географии с картой мира на обложке. Следующее слово, скажем, «компьютер». Вся воображаемая картина размещается на экране дисплея. Снегурочка. Слово. Щенок немедленно приобретает длинную косу и серебряную шубку новогоднего персонажа. Это все щенок. И так далее. Такой способ позволяет намного раз увеличить число запоминаемых слов. Но обратите внимание, за счет чего? За счет какой цены? Создание образов не уменьшает, а увеличивает объем подлежащего запоминанию материала. Значит, за счет увеличения объема подлежащего запоминания материала мы выиграем в точности воспроизведения. Например, построенный образ щенка, едущего на велосипеде, с равным успехом может быть применим к разным парам слов. Щенок – колесо. Он же едет, колесо едет на велосипеде, да? Собака – велосипед. Собаки любят бросаться на все едущее. Ну, лапа – педаль. Собака положила лапу на педаль, кусает ногу. И так далее. Поэтому испытуемый все равно должен запомнить не только созданную им воображаемую ситуацию, но и сами предъявленные ему слова. Хочет он того, не хочет, на фоне этой ситуации он слова запоминает. Неосознанно! Сама ситуация, воображаемая, в данном случае зрительная, навязывает ему запоминание слов. Более того, я могу поставить по-другому эксперимент. Вообще не говорить в инструкции, что он что-то будет воспроизводить. Я ему даю эти пары слов и говорю, придумай любую воображаемую ситуацию. Но так, чтобы она была интересной. Он придумывает, этот человек. А потом, оказывается, ему нужно не восстанавливать воображаемую ситуацию зрительную, а слова. Следующий прием, да, пожалуйста. Изменение, где вот в этом способе? Также вы поменяли слова на образы. Перевели одну форму информации в другую. Вы ее поменяли. Текст надо укрутить. Перекодировали. И здесь перекодировка более удобный способ восприятия, потому что зрительные образы мы, во-первых, более привычны воспринимать. Там может быть объем информации, может больше удерживаться. То есть зрительный канал, он обладает способностью больше запоминать. И поэтому со слухового мы переводим зрительный образ, и поэтому лучше запоминать. Любая зрительная информация... Я вам говорю о приемах, которые разработаны. Так? А что касается вашего вопроса, то я могу перекодировать зрительно в слуховой и получить тот же самый эффект. Тот же самый эффект, когда я даю те же пары слов на зрительное восприятие, а перекодирую в слуховое. Все получается один к одному. Один к одному. Более того, я могу вообще перекодировать это в осязательный канал. На этом построена вся техника обучения слепо-глухонемых. На этом приеме. Можно маленькую справочку? Да? У нас на курсах дети до 50 слов запросто запоминали вот так вот. Совершенно не связано. Мы строили картинки. И причем я в обратном порядке могу спокойно воспроизводить. Ну, прекрасно. Можно. Можно и больше. Значит, следующий прием. Мысленное размещение предъявляемых для запоминания объектов в пространстве. Мысленное размещение предъявляемых для запоминания объектов в пространстве. Так, допустим, как это сейчас в настоящий момент происходит, мы сидим в аудитории, да? И должны запомнить список слов. Вот сейчас я сейчас вам выброшу сотню слов. Вы должны запомнить, там воспроизвести. Вот, допустим, мы сидим, я вам даю слова. Так, в чем заключается сначала этот прием? Он прост. Каждый из вас пускай попытается разместить предметы, обозначаемые этими словами, в пространстве этой аудитории. Важное замечание. Размещать их надо в наиболее неожиданных местах. И так, чтобы при воспроизведении, оглядывая аудиторию, вы могли бы их заметить. Это значит, что в стол класть эти предметы нельзя. В парту, если есть парта, нельзя. Вот там за вешалку тоже нельзя. За тот вот зеленый и этот букет тоже нельзя. Итак, пусть вам предъявлено одно только слово. На одном слове проиграем этот метод. Бифштекс. Куда мы его положим? На голову лета. Подвесим к лампочкам, чтобы он там, бифштек, грелся, согревался. Вот сюда и повесим. Следующее слово – книга. Куда мы ее положим? Положим на открытую дверь. Пусть она упадет на того, кто дверь эту закроет. Слово «крокодил». О, крокодил. У нас будет лежать на подоконнике. Замерзли. Сегодня да. Но вообще крокодилы у нас здесь не живут. Самолет поставим в угол. Вот там, где стоит. В угол его поставим. Не может взлетать. Если это самолет вертикального взлета, так в угол. А в другой угол поставим кактус, как эти цветы. А посреди ними, между самолетом и кактусом, разместим флейту. И тому прочее. Снова отметим. Увеличение объема запоминания при мысленном размещении стимульного материала в пространстве теперь надо запомнить не только сам стимульный материал, но и то, куда он размещен. Итак, в первом случае, в другом случае, точность воспроизведения идет за счет увеличения объема образов. А теперь я вас попрошу перевернуть ваши странички на чистую сторону. Пожалуйста, все переверните. Все, все, пожалуйста, все. Все, пожалуйста. Сделали? Пожалуйста. А теперь, пожалуйста, воспроизведите все 12 слов про щенка. Воспроизведите, я вас прошу. Все, не подглядывая. Воспроизводите. Про щенка. Все, что я вам рассказал про щенка, вот воспроизводите. Там 12 слов, сразу говорю. Только не подглядывайте. Неважно. Слова. Последовательность это еще сложнее. Просто слова. Количество слов. У вас должно быть 12. Так, время на воспроизведение минута. Достаточно. За глаза. У вас 30 секунд осталось. Стоп. Все, стоп, стоп. Пожалуйста, все, положите ручки. Так, сейчас опрашиваю. У вас сколько слов? 4. У вас сколько слов? 6. У вас? 10 у вас, 11 у вас, 5 у вас, 5 у вас, у вас. Девушка, 9. Вы не делали, да? 6 делали. Так, вы? Я не, если с прилагательным, то 12. 9. 7. 7. 6 у вас, 10 у вас, 7 у вас, 6 у вас, 5 у вас, у вас, у вас, у вас, 6 у вас, 8. Так, значит, в среднем от 5 до 10, да? Получается. Не надо расстраиваться. Все правильно. Все правильно. Максимум, и здесь это подтвердилось, кроме одного случая, там 11, максимум воспроизводит из 12 10. Максимум. Очень интересно, друзья, я сейчас решила проверить, а как же, почему же не запомнила остальные? Я посмотрела конспект, я воспроизвела точно те слова, которые у меня записаны в конспекте. Причем даже почему же последовательно. Ну, хорошо. Значит, и последовательно. Какой же? Ну, поскольку я вам задачку на последовательность не ставил, то ладно. Следующий прием – перекодирование. Перекодирование. Чаще и проще всего этот прием используется для запоминания большого числа двоичных цифр. Двоичных цифр. Если вы умеете быстро переводить двоичные цифры 0 и 1, восьмеричные, то запоминание 7, 8 восьмеричных цифр приведет к запоминанию более двух десятков двоичных цифр, но при этом условии, если умеете переводить двоичную восьмеричную. При запоминании ряда десятичных чисел их можно трактовать как известные нам даты, номера телефонов или номера квартир. Так, сейчас я назову ряд, и кого-нибудь из вас наугад подниму и попрошу его воспроизвести. Согласны? Да? Хорошо. Значит, а все остальные слушают. 41, 25, 07, 36, 98. Пожалуйста. 41, 25, 07, 36, 98. Хорошо. Одно нет. Выскочил. Все правильно. Итак, нам нужно запомнить, скажем, этот ряд. Как можно поступить? Просто. 41. Начало, скажем, войны. Да? 25 декабря католическое Рождество. 07, ну 7 января, православное. 36 – это 6 в квадрате, а 98 – ушедший год. Подобное перекодирование можно осуществлять при запоминании набора слов. Как? Вы еще не забыли? До сих пор помните, может быть? Мнемоническое правило для запоминания семи цветов радуги. Помните? Ну вот. Вот вам перекодировка. Правда? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все. Все семь. Запоминается вот эта перекодировка легко и на всю жизнь, по сути. Есть аналогичные конструкции для запоминания семи нот музыкальной гаммы. Есть. Аналогично. Вам это не надо знать, ладно. Но все знают, как, во-первых, трудно играть гаммы, и во-вторых, как их трудно запомнить. Как зачем запоминать, иначе он не играет гамму. Вся беда в этом. Если он не помнит их, он не может их сыграть просто-напросто. Или я очень ошибаюсь. Много ошибок делает. Так вот, наблюдательный там педагог, он подсказывает прием. Смотришь, там мальчик, девочка начинает спокойно играть эти гаммы, которые, над которыми мама и папа их лупили ремнем, что никак гаммы не может выучить. Ни за что получали удары. Аналогичный прием можно использовать и при запоминании формул тоже. Потому что есть очень сложные формулы, которые не удержать в голове. Да и не надо их держать. Примеры, я думаю, не надо приводить, потому что это все аналогично фазану. Среди мнемонических приемов выделяется один прием, который так или иначе интуитивно используется почти всеми людьми, а не только этот прием используется в каких-то экспериментальных условиях. То есть он используется в нашей обычной, обыденной жизни. Что это за прием? Речь идет о повторении. Повторение. Все знают, что повторение мать учения, это правильно, но повторение с психологической точки зрения более тонкий прием, кроме как матери и учения. Что это такое? Это перевод. Предъявленного для запоминания материала в собственную речь. Вот в чем вся штука. В собственную речь запоминающего. Значит, здесь ведущую роль в повторении играет собственная, либо внешняя, либо внутренняя речь. Она детерминантой выступает. Она направляет процесс повторения. Она контролирует этот процесс. То есть слова мы переводим в речевые коды. Кодируем. Производим изменения материала, информации, но такое, которое заведомо не нарушает воспроизведение. Наша собственная речь не нарушает, она принадлежит нам. Одна маленькая ремарка. Если собственная речь, простите меня, пожалуйста, страдает большими грамматическими и синтаксическими морфологическими недостатками, ошибки будут неизбежны. И это один прием, который позволяет выяснять дефекты речи и потом их исправлять. Знаете, этот прием мнемонический разработан для одного, а оказалось, что он имеет еще и практическую целесообразность. И дефектологи это знают хорошо. Кроме того, на этом приеме строятся начальные азы ораторского искусства. С этого все начинается. С простого. Не напрасно греческая легенда гласит, что кто-то там гайки чуть ли не глотал. чтобы исправить эти дефекты. Вот. Да, чтобы исправить грамматику и синтаксис своей речи. Конечно, повторение способствует лучшему воспроизведению. Но все же не является самым эффективным приемом запоминания. Почему? Потому, я уже об этом говорил, поскольку само по себе многократное повторение способствует ускальзыванию текста из сознания. Вот! Значит, нужно, и это величина для каждого индивидуальной, точно установить количество повторений для себя. Иначе все ваши потуги на свалку уйдут. Как говорят, у спортсменов, перетренировался. Происходит перебор числа повторений, и, следовательно, вся информация уходит из сознания. Вы приходите в школу, да, учитель говорит, ну что ж, ну я же учил, честно учил, ну не мог ты учить. Учил. Но он все забыл, потому что все ушло из сознания. Пройдет время, через некоторое время восстановится эта информация. Но не на уроке же. Так бывает и в ситуации экзамена. Я всегда своим студентам говорю. Накануне, перед экзаменом, доучили, не доучили, все в сторону и спите. Не нужна мне ваша тренировка памяти. Мы и так разберемся, что вы понимаете. А что не понимаете, а то, что не знаете, узнаете. Молодцы, они у меня хоть спят. Да. Можно ли в данном месте сказать, что повторяя своими словами, если мы всякий раз новыми словами переповторяем себя, то такой процесс может быть более успешным. Спасибо, такой прием как раз существует. Нужно добавлять определенное количество новых слов к старым. Тогда количество повторов увеличится. Да. Опять же будет то же самое, что объем запоминаемой информации увеличивается, а число и количество и точность воспроизведения становится вполне... Да, за счет увеличения, если так сказать, информационного поля человека. А оно у нас, информационное поле, не только пространственное, но и временное. В силу хотя бы того факта, что память, как я вам говорил, это временной канал передачи информации у человека. Память самым честным, честным и тесным образом связана с понятием психического времени человека. А психическое время, как-нибудь я расскажу, если в этом будет надобность, в отличие от физического времени, время обратимое, а физическое время по природе своей. Стрела времени необратима, а психическая обратима, в силу того, что у нас есть память. При перекодировке в зрительные образы, насколько я знаю, желательно динамику процесса видеть, то есть изменение ситуации, если как все перестраивается, не просто статические картины. И в то же время, вот когда мы расставляем, скажем, по комнате, там желательно парадоксальная установка, чтобы вызывала какой-то эмоциональный отклик. Конечно. И вот это, наверное, тоже увеличивает. Конечно, эмоциональное сопровождение. Более того, вот если брать этот простой прием повторения, когда повторяете, нужно представлять эти слова зрительно. Одновременно, зрительно. Вот, то есть тогда зрительное восприятие с становится фоном, а слова фигурой. Владимир Владимирович, вот это теперь истина. Хочешь знать, начни учить. Ты вынужден повторять, переповторять, добавлять новые слова. Господи, сам наконец. Конечно. Себя. Если вы еще не забыли, кроме долговременной памяти у нас есть кратковременная, но есть ведь оперативная, о которой я вам говорил. И когда вот на этом же примере повтора включается оперативная память, то есть вы оперируете внутри своей памяти символами, если эту цифрянку можете складывать, вычитать, извлекать из корня одновременно, совершать ряд чисто простейших арифметических операций. Это сразу увеличивает и объем вашей памяти, в данном случае оперативной, но за счет увеличения оперативной памяти, результат, который потом будет налицо, вы этот результат сгоняете в долговременную, в следы, и уж на всю жизнь не выколотите, пожалуйста. А вот получается, что при такой, допустим, установке слов по комнате или при составлении образной вот этих картинок, этих мультиков, получается, что у человека участвует мышление. Безусловно. В данном случае образное мышление. Да? Лучше человек запоминает, чем это у него мышление более развито. Развивается, лучше развивается. Лучше, да, все, что связано с памятью, да, и с любым другим процессом, ну, в данном случае, поскольку речь идет о памяти, значит, улучшение памяти, совершенствование памяти любыми приемами, безусловно, влияет на наш интеллектуальный потенциал. Развитие памяти тянет за собой автоматически развитие мышления, в данном случае прежде всего наглядно-действенного или образного. Да. Есть такое вот предложение, я слышал, что для того, чтобы лучше запоминать, вообще развивать память, просматривает ретроградно события. То есть вот день, например, с конца дня к самому началу. Все, буквально там ходит задом, ест наоборот, в обратную сторону выкладывает. Это называется внутренний психический дневник. Его надо перечитывать, вы правы. То есть такой прием тоже часто. Сколько угодно. Ведете дневник так вот, если ведете, так ведите здесь в голове дневник. Но здесь именно в обратную сторону. Правильно. Так вы можете, я только что сказал, что психическое время обратимо. Вы можете туда и вперед. Это ведь тоже перекодировка. Безусловно, перекодировка. Конечно, перекодировка. Чем многократная перекодировка, не однократная, а многократная перекодировка. Кстати, вот я пользовался таким психическим приемом, когда у человека стресс в результате, ну, какой-нибудь скандал, просмотр ретрограда событий снимает вот эту зависимость от ситуации. Ну, Фрейд-то искал прошлое. Он восстанавливал это прошлое, чтобы потом разыграть его. Но это в прямом направлении разыграть. А тут в обратном направлении. Почему? У Фрейда тоже ретро. Ретро, окажешь. Ретроспектива. Психическая ретроспектива. Но это может привести к такому качеству. Это опасный прием. Да, если им очень злоупотреблять, такому, к такой черте характера, как ретроградность. Характер начинает закреплять это в качестве черты, а черту потом вышибать сложно. Это надо ломать всю структуру характера. Можно два слова. В чем это проявляется? Ретроградность? Да. Ну, в чем? Человек становится раньше, прежде всего, занудой. Такой занудой. Вот. Потому что его подпирает эти образы, он не может согласиться с тем, что он видит. Неприятие нового. Да? Все? Он закоснел. Обратите внимание, что нам сейчас показывают на телевидении. Фильмы 50-х, 40-х, и так далее, и так далее. Занудно, постоянно. Точно. Но еще хочу вот что подчеркнуть. Важный, по крайней мере, с психологической точки зрения, а с психофизической, физической в особенности, память не только формируется внешними или внутренними собственными силами, дело не только в этом. Память сама себя формирует. Вот в чем штука. Память – это не только временной канал передачи информации. Где есть информация, там должна быть энергия. Так вот, наша память вместе с тем является энергетическим резервуаром. Дело следующее. В период созревание и развитие человек может получать энергию либо из собственного организма, который питается, понятно, там запитывается, все, организм, либо второй внешний канал, когда мотив сжат в системе организм, среда. Это самая минимальная система. И отсюда мы черпаем энергию. Значит, мотивация – это тот фактор, который энергетизирует все наши психические силы. В том числе и органические. Но это другой вопрос. Потому что есть органические мотивы, органические потребности. Но вот удивительная штука, когда будем говорить об интеллекте, я там попробую все это развернуть, хотя это сложно. Дело-то вот в чем. Приходит, наступает такой момент в развитии человека, когда энерготраты организма надо возмещать, отдавать долги, энергетические долги собственному организму. А за счет чего? Где взять эту энергию? В силу того, что наш мозг оперирует огромными информационными потоками, он одновременно становится генератором энергии. Это мало кто знает. Это сложно. Он генерирует, он не только потребляет мозг, но и генерирует энергию и возвращает нашему организму. Но генерируя энергию, он этот процесс генерации совершает только через память. Вот почему память хранит не только информацию, но и мыслительную энергию или психическую энергию человека. В этом смысле память действительно энергетический резервуар. Она сама по себе системное явление. И не просто складываются информационные, так сказать, добавки. Складываясь, они системно складываются. Получается надсистемный эффект. Вот за счет этого. Да. Я только хотел вот пока сделать это замечание. Вот. Выступая в такой функции, сила памяти определяется не только нашими мозговыми способностями, не только особенностями нашего мозгового вещества, но и определяется объемом хранимой энергии. Кстати сказать, что если говорить о психической энергии, то это мало рассеянная энергия, коэффициент полезного действия КПД близок к единице. Самая чистая, самая тонкая энергия. Вот почему в силу тонкости ее структур ее измерять очень сложно. Тяжело. И современные способы измерения, скажем, таковы. Вот перед вами телевизор. Вы не знаете, что там внутри. Но вы хотите узнать, что там внутри. Нужны средства, чтобы проникнуть в механизм телевизора, да? Значит, нужны какие-то чувствительные методы или те, которые имеются в наличии. Наши тесты, с помощью которых мы измеряем какие-то психологические качества человека, это кувалда по телевизору. Кувалда. Вот что это такое. Но в них уверовали большинство. Это же просто в карманы рассовал там что-то, пришел в аудиторию, разбросал, получил, обсчитал и все. Так и с психической энергией. Те методы, которые сегодня более-менее есть, и биофиз-прибор, который нам может разработать, вот, это кувалда по этой энергии. Но кувалды по энергии ударишь, и она расплескивается. Владимир Владимирович, прошу еще прощения на одну реплику. Значит, уважаемые импакты, вспомните категорию интенция, интенциальная энергия. Это где-то вот здесь вот все где-то здесь рядышком. Да, но интенция больше направленность, вектор. Как раз интенция связана с вниманием, внимание с памятью. Следующая тема у нас внимание. Так, феноменальная память. Значит, в психологии описано множество случаев такой памяти. То есть память человека, который обладает способностью к воспроизведению неограниченного числа или объема информации, по крайней мере, очень огромного. Она встречается не только у известных там людей, ученых, писателей, о которых пишут, но что интересно, факт, который пока никому не удалось объяснить, потому что просто мало материала, фактического материала. Она встречается, эта память, у умственно отсталых людей, у дебилов. Она встречается у аборигенов и дикарей, которые в смысле европейской цивилизации развиты иначе, так скажем, мягко. и она встречается у детей. Примерно те данные, которыми мы располагаем, дети до 14 лет ею обладают, а потом она куда-то редуцируется. Память становится обыкновенной. Если это жертва нашей системы обучения? Я сейчас не буду выдвигать какие-нибудь предположения, тут множество всяких возможных вариантов. Я просто констатирую факт. Поскольку, значит, сама феноменальная память, детская память, исследовалась так же мало, как и память дикарей, аборигенов и прочее, прочее, прочее. Потому нет реального материала, чтобы выдвигать более-менее правдоподобные гипотезы. А все остальное гадание на кофейную гущу. Мы знаем легенды о феноменальной памяти Юлия Цезаря, да, Наполеона. Меньше знаем о Моцарте. Плохо знаем о Гауссе. Совсем мало знаем о нашем великом шахматисте Алехине. А уж совсем почти не знаем, что был такой авантюрист, граф Сен-Жермен. Вот. Которого и сыграл кто? Какой знаменитый? Жан-Мажа. Он списал с него внешний портрет. Там у него история своя, но внешний портрет он играл вот этого графа. По крайней мере, так он говорил в своем интервью. Вот одним из самых ярких и изученных примеров, вот тот самый мнемонист, о котором я вам говорил, Шерешевский, и книга, о котором написал Лурьем, маленькая книга о большой памяти. Психологи, не только сам Лурье, не обнаружили у него никаких ограничений на объем информации. Никаких. И не на время хранения информации. Не обнаружили ограничений. Ну, например, он с первого предъявления запомнил длинную строфу Божественной комедии Данте на незнакомом ему итальянском языке, которую легко повторил через 15 лет, безошибочно. Его волновал вопрос не как лучше запомнить, а как лучше забыть. Это его признание, что эта информация давила. Как научиться забывать эту информацию? Она ему не нужна. Надо отметить, что некоторые из обладавших феноменальной памятью люди использовали мнемонические приемы, использовали. Тот же самый Шерешевский тоже использовал. Но где? Когда демонстрировал свои способности, он выступал в цирке, он показывал себя в цирке. Его показывали в цирке, как слона. Да? Вот он прибегал к размещению предметов в пространстве. Этим он занимался в цирке. Любопытно, что однажды он все-таки ошибся. Ошибся потому, что один из предметов поместил в тень и не заметил. Значит, еще одно условие. Нельзя в теневые области пространства помещать объекты. Можно просмотреть. Дальше. Было замечено психологами, что обычно при феноменальном сохранении материала не производится никакой работы, никакой работы по запоминанию материала. Работы сознания. То есть сознание специально не нацелено, не направлено запомнить, заучить. Был такой шотландский математик Эткин. В 1933 году он дважды прочел список из 25 несвязанных слов и без ошибок воспроизвел их через 27 лет. Какой интервал. Известный музыковед Салертинский, наш ленинградец, он в филармонии выступал часто перед концертом с 5-минуткой. Вот. Вообще, сам обладает феноменальной памятью. Вот так мог пролистать книгу, просто пролистать книгу, а затем воспроизвести текст с любой страницы. С любой. Листал ли он от первой страницы в последнюю или наоборот, с любой страницы воспроизводить. Это Салертинский. Теперь я приведу пример из практики нашего факультета и нашего первого декана Бориса Герасимовича Ананьева. Ему приносили фолианты диссертации докторские. Он брал вот так по диагонали и тут же выдавал весь текст. Тут же, он даже не смотрел страницы, просто по диагонали. Знаете, как вот так, берешь книжку и листы пропускаешь через палец. Все. И говорил, годится к защите или не годится. А потом приходил на защиту и говорил, я не помню, что там я вам говорил. Годится или не годится. Это он не помнил. Давал добро или не давал добро. Все остальное он помнил. В одном из публичных... Да. Вообще, еще было подмечено, что люди, обладающие такой памятью, вообще не осуществляют никаких преобразований информации. Они не преобразовывают. В одном из своих публичных выступлений Шарышевский получил предложение запомнить ряд цифр, там 3, 6, 9, 12, 15 и так далее, до 57. Он это сделал, даже не заметил простой последовательности чисел. Не заметил. Как-то он признался, если бы мне дали просто алфавит, я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать. Он просто бы не заметил, что ему дали алфавит, понимаете? Ему что-то дали. При этой форме памяти отмечается, это замеряли, что знаки воспроизводятся без всяких усилий, мышечных или психических. Нет потенциалов мышечных. Воспроизводится с такой же легкостью, с какой мы с вами, глядя, скажем, на дом или дерево, без каких-то осознанных усилий узнаем, что это дом, что это дерево, что это моя кровать. Никаких усилий у нас. Так и происходит у людей, которые наделены или обладают этой феноменальной памятью. А теперь о нас на контрасте немного. Обижать никого не собираюсь, об этом можно прочитать целую лекцию. Как-то я один раз попробовал это сделать и отказался, наверное, до конца своей беды. Потому что меня чуть не избили за это. Маленький вопрос для решения предыдущего. А бывали случаи развития? Или это природный дар? Нет. Ни о ком... Если нет преобразования, какому развитию можно говорить? Дано. Вот дано и все. Дано. Так же, как нам дано сознание. Вот оно дано. Либо оно есть, либо его нет. Оно дано. Это аксиома. Из этой аксиомы, как и в геометрии, можно получить следствие. К сожалению, психологи этого не делают. А следствия очень интересные. Потому что для нас сознание – это очевидная реальность, не требующие никаких доказательств. Поэтому это аксиома. А любые аксиомы, не только геометрические, в данном случае психическая аксиома, исследуются с помощью одного очень сильного языка, который называется язык логика. Работая только одной логикой, хотя бы классической, аристотелевой, можно получить следствие, которое не требует никакого экспериментального доказательства. Ну, подтверждаешь то, что уже знаешь. И все. Другое дело. Очень трудно доказать очевидность самого факта наличия сознания. Почему оно очевидно? Вот где проблема. Как передача очевидна и невероятна. И вот это, да, здесь нужны очень сильные потуги, большие усилия в доказательстве очевидности. Потому что как только задаешь вопрос, что такое сознание, оно исчезает. Оно не поддается определению и не поддается объяснению. А факт очевидный. Это еще знал святой Августин. Итак, о нас немножечко. Проблема состоит в том, что никто из нас не умеет впечатывать буквально в память заучиваемую информацию. Вот берете печать и впечатываете в лист отписку. Вот это мы не умеем. Осознанно печатать. А люди, обладающие феноменальной памятью, это делают с большой легкостью. Итак, в наш мозг нужно впечатать информацию, как печать на бумагу поставить. Вся информация будет храниться. Печатаем, она же будет неизменяемая. Но если бы у вас нет, она будет изменяться, потому что у вас мозг живой, это не бумага. Мозговые структуры, они ведь живут, дышат, меняются. Динамика у них. Кроме того, это зависит от пластики вашего мозга. У вас одно, одна пластика, у меня вторая, у меня третья и так далее. Все зависит от того, с какой тканью мы с вами родились, Чувствительность-то разная, чувствительность величина обратно пропорциональная порогу. Если порог высок, чувствительность какая? А если наоборот? Ну вот мы по чувствительности различались. Наши ткани просто различаются. У нас есть биохимическая индивидуальность. Так что один, может быть, и умеет впечатать, но у него ткань плохая. Вот и все. Плохая ткань, она не держит печать. Все расплывается, как чернила расплываются на промокашке. Капнули и все. Вот у вас промокашка, а скажем, у Виктора Константиновича там хорошая такая гибкая, растягиваемая резина. Вот его мозг. Губка, которая впитывает в себя. Да еще пористая, в порах хранится вся эта информация. Он сжал свой мозг, и с пор информация выскакивает. Льется просто естественным образом, так же как из мочалки мы выжимаем что-то. Далее, мы, конечно, умеем запоминать, но мы не знаем, и в этом закон, мы не знаем, как мы это умеем. Уметь-то умеем, но не знаем, как умеем. Но тем не менее, каждый из нас постоянно контролирует своим сознанием процесс запоминания. А вдруг ошибусь? А вдруг забуду что-то важное? В этих вопросах проявляется контроль сознания при процессе запоминания. Так вот, в отличие от нас, люди, обладающие феноменальной памятью, такие вопросы себе не задают. Они не ставят процесс сохранения и извлечения из памяти, другими словами, под контроль сознания. Вот в чем вся загвоздка. Они даже удивляются, когда их спрашиваешь. Но контролируешь. А зачем? И последнее с феноменом феноменальной памяти. Все они один к одному говорят, у меня перед глазами экран, я просто считываю. Все. Я все это вижу и считываю. Вот почему все идет без усилий. Так же, как мы с вами там читаем какой-то текст, все. Перед нами вся информация. Вся информация, да. Вот родители жалуются, что дети, когда не знали правила, писали грамотно, а когда стали изучать правила, потому что проверяют, вот лишние операции. Правильно. Не происходит ли то же самое вот с нашей памятью? Мы вводим лишние логические операции для проверки, правильно законом, неправильно, там, ну какие-то. Но только что я об этом сказал, да, задаем мы эти вопросы, ну конечно. Точно. Мы сами себе усложняем жизнь. Сомнение вредно. Не всегда. Не всегда. Есть ситуация, когда без сомнений нельзя. Совсем нельзя. Можно ли сказать, что спонтанное бессознательное решение, как правило, не правильно? Нет, так, однозначно я абсолютно так бы не сказал, но чаще это так. Значит, для того, чтобы что-то воспроизвести, вспомнить, нужно расслабиться. Релаксация памяти точно такая же должна быть, как релаксация тела. А в случае запоминания работает механизм по типу ассимиляция, адаптация. И в данном случае эти процессы ассимилирования и адаптирования должны быть релаксированы, сами процессы. А вот этими вопросами, этими операциями мы эти ассимиляторные и аккомодирующие каналы закрываем. Поэтому большая часть информации может уходить мимо нашего сознания. Так, а теперь к вам просьба. Мы с вами не напрасно расставляли все предметы в пространстве этой комнаты. Вот теперь давайте воспроизводить. Пожалуйста, так, на это 2 минуты засек время. 2 минуты. Пожалуйста, воспроизводите. Куда что мы разместили? Только слова перечислили? Или где? Как, в пространстве? Куда что? Как я сказал, куда мы что? Начали с бифштекса, вот подвесили сюда. Вот я, первая подсказка. Дальше так. В пространстве комнаты. Куда что поставили, положили. Все-все. Не мешайте работать другим. Делайте свои задания. Пожалуйста, не мешайте другим. Пожалуйста. Не отвлекайте. Разговаривать. Я задаю вопросы, а вы будете отвечать, кого я буду поднимать. Так, ну насчет бифштекса ясно, куда мы положили. Так? Пускай будет. А куда мы книгу положили? На дверь. Хорошо. А? На открытую. На открытую. Хорошее добавление. Так. Ну, а крокодила? На окно, правильно. А самолет? В угол. Так, кактус тоже в угол? А флейту? Вот, молодцы. Так и должно быть. Вот какой. Это простой пример того, какой выигрыш дает пространственное видение ситуации. Потому что пространство у нас с вами, в котором мы живем, трехмерно. За счет трехмерности оно позволяет нам лучше воспроизводить тот или иной материал. А в четырехмерном пространственно-временном континууме еще лучше. Там и включается время. Так. Следующий. Наш шаг в эволюции. Фигура и фон при извлечении из памяти. Фигура и фон при извлечении из памяти. Начнем с Антоши Чеханде, Антона Павловича Чехова. Его герой очень известного рассказа, как, наверное, знаете, долгое время вспоминал лошадиную фамилию. Пока не вспомнил Овсов, так? Но он долго вспоминал. Но и при этом же были другие варианты в момент вспоминания, пока он пришел к Овсову. Кобылин, Жеребцов, Лошадинин, Буланов и другое. Вот варианты. Так? Которые не подходили. Как всегда, Антон Павлович Чехов точен в своих наблюдениях. Понимаете? Его герой-то, он помнил о том, что все другие варианты не подходят. Об этом-то он помнил. Помнил о том, что забыл. Вот закон. Я помню то, что я забыл. Но не могу воспроизвести, воссоздать. Но я помню, что эти варианты не те. Они очень похожи на лошадиную фамилию, но не та лошадиная фамилия, которую предложил Антон Павлович. Все мы знаем, что одно забытое слово или забытая фамилия одного нашего знакомого переживается иначе, чем другое забытое слово и другое, другая забытая фамилия, но уже другого знакомого. Не этого, не первого. Это мы знаем. То есть мы опять помним о том, что другое не похоже на первое и не соответствует первому, а первое не помогает восстановить второе, а только представляет один из возможных вариантов. Есть здесь два пути. Либо выдвигать гипотезы, варианты путем перебора, либо ждать, когда всплывет и имя, и фамилия. Отсюда закон тоже простой. Мы зачастую помним больше, чем можем вспомнить. Помнил же он Кобылин, Жеребцов, Лошадинин, Буланов. Все же он это помнил. Больше, чем то, что ему нужно было воспроизвести, а все. И опять здесь та же самая закономерность проявляется. Для того, чтобы что-то воспроизвести, нужно увеличивать объем информации. скажем, Буланову какое бы слово вы лошадиное прибавили? А? Нет. Чтобы это было обозначением лошади. Буланов это лошадиное имя. Лошадь Булан. А? Ну какое слово? Конь. Конь? Нет, ну лошадь, не надо здесь мазь. Ну, можно мазь, я не знаю. Но есть жеребец, еще кто есть? Мерин. Ну вот, мерин можно, да, подходит. Мерин, лошадь. Рысак, может быть. Битюк, может быть. И находит, ломовик. И находит. Да. То, что мы осознанно извлекаем из памяти, то, что мы осознанно извлекаем из памяти, это фигура. Которая всегда сопровождается еще чем-то, что нами отчетливо не осознается. Это фон. Если брать чеховский пример, это его наблюдение, он сразу понял, где фигура, где фон. Так вот, Овсов – это фигура, а все остальные варианты – это фон. Потому что овес это фон к лошади. Причем здесь овес? Овсом. Лошадь была названа тут наоборот. Если бы он вспомнил про овес, он тут же бы назвал лошадь. Лошадиную фамилию. Потому что здесь у Чехов прямая подсказка. Прямая. И он, Чехов, это обыгрывает. Вы перечитаете этот рассказ, он настолько психологичен. Вообще Чехов во многих своих, не в ранних, правда, рассказах это глубинный психолог. В коротеньких рассказах целая жизнь человеческая укладывается. В коротком 2-3 странички. Вот сейчас попробуйте, я вас попрошу. Значит, ничего не пишите. Сосредоточьтесь. Значит, попробуйте с одного моего прочтения список из 10 слов. А затем запишите их в свои тетради. Потом переверните лист, на котором запишите эти 10 слов, а потом воспроизводите. Понятная инструкция? Так, слушаем. После прослушивания вы записываете, потом закрываете записанное. Так, потом я вам скажу, когда воспроизводите. Ясно? Так. Читаю. Курица, волосы, поступок, новости, соска, шишка, тюрьма, варенье, брелок, ворота. Писать. Все. Стоп. В аудитории полная тишина. 2 минуты тишины. Никаких разговоров. Поправлять ничего нельзя. Так, дополняем список недописанных слов. 2 минуты. Так, стоп. Повторяем медленно. Курица, волосы, поступок, новости, соска, шишка, тюрьма, варенье, брелок, ворота. 10 слов. Так, сколько вы вас произвели? 7. Сколько вы вас произвели из этого списка? Вы. 8. 8. Вы. 7. Вы. Вы. Вы. 7. Удивляться нечего, мы обычно вас проводим около вот этой святой цифры 7. Так? А то, что потом за 2 минуты не удалось скоро сейчас заговорить? В общем, воспроизводим от 5 до 9. Может, но очень редко, когда воспроизводят 10. Но редко. Редко. Можно маленькое замечание? Я успел обратить внимание, что вот я в какой-то момент начали читать об этом. Ой, очень быстро, так невозможно запомнить. И вот эти вот слова, которые в этот момент произошли. Помеха. Естественно. Четко. Вербальная. Вырвались. Вербальная. Вырвались. Да. Я их там прослушал. Третий, четвертый, пятый слова. Так, я еще вам не очень быстро прочитаю. Как известно, в театральных институтах учат скороговорка. А потом, когда их научат, и они начинают говорить свои скороговорки, один из пастов воспроизведите. Я ничего не могу воспроизвести. Когда мне Алла начинает их перечислять, я говорю, остановись. Еще я не знаю, как можно этому научиться. Надо иметь способность с такой скоростью проговаривать слова. Но это обязательно условие. Ладно. Записываем следующий список слов. Их будет 20, 10 вам уже известных, плюс 10 новых. Читаю для записи. Тюрьма, копыта, кувшин, ворота, башмак, голубь, соска, тупица, груша, варенье, труба, шишка, курица, брелок, баран, засада, новости, волосы, матрос, поступок. Пару минут перерыв. Так, внимание. В течение секунды прочитайте все 20 слов. Все. Перевернули листы. Перевернули, перевернули. Честно перевернули. Честно по-честному. Честно по-честному. Теперь из этих 20 слов воспроизведите 10 старых. Все. Так, из старых сколько вы воспроизвели? Семь. Семь. Вы? Девять. У вас? Девять. У вас? Шесть. У вас? А вы не были. У вас? Девять. У вас? Десять. У вас? Восемь. Рядом Марина? Да, я там. А, так, у вас? Десять. У вас? Десять. У вас? У вас восемь. Так, прекрасно. Значит, те, кто воспроизвел 10, отдыхают. Ничего не делают. Еще раз, все остальные еще раз считают 20 слов. Возвращаемся к последнему вашему списку, который вы воспроизводили. Добавляйте к этому списку, у кого было от 7 до 9, что-то из старого списка. Что можете добавить? Так, все. Сколько вы добавили? Одно. Вы. Два. Два. Одно. Три. Вы. А у вас не было. Да, вы. Одно. Два. Два. Одно. Одно. Вы. Десять. А сколько раз было? Девять. Вы. Ноль. Десять. Вы. Ноль. Вы. Два. Вы. Одно. Вы. Вы. Два. Вы. Одно. Значит, как видите, после прочтения 10 старых и 10 новых, как минимум, прежнему списку, который вы воспроизводили, как минимум, каждый может добавить хотя бы одно. От 1 до 3. Это закон добавления. 1 плюс-минус 3. Сами законы подтвердили. Старой информации мы можем добавить информацию 1 плюс-минус 3. И никуда не выскочишь. Но это могут быть отдельные слова, слоги, предложения, целые тексты. Понимаете? Если к трем воспроизведенным 7 текстам вы добавляете еще 3 страницы текста, это же много. Записываем закон. В большинстве случаев к исходной информации цифровой, буквенной, словесной и так далее удается добавить не менее 1 плюс минус 3 при любых знаков. Что это значит? Это значит, что человек помнил даже тогда, когда не смог воспроизвести. Человек помнил даже тогда, когда не смог воспроизвести. Так вот, как раз то, что мы помним, но не воспроизводим, выступает в нашем сознании фоном. К тому, что мы воспроизводим. То, что мы помним, но не воспроизводим, является фоном к тому, что воспроизводим. Так что фигурно-фоновые отношения, как в восприятии, так и в памяти, работают. Это и есть универсальный закон. Самый первый исследователь памяти Эббингаус, о котором я вам упоминал, создал своеобразный метод измерения того, что каким-то образом осознанно, но что, тем не менее, не воспроизводится. Он назвал этот метод метод сбережения. Красивое слово. Длинный ряд знаков, чисел, букв, слогов, слов, который намного превосходит границу всех знаков, испытуемый может заучить только после нескольких повторений. Однако, спустя длительное время, после заучивания, испытуемый обычно не способен воспроизвести ни один из элементов ранее заученного ряда. Просто не способен. Если задать очень длинный интервал времени. Ничего удивительного. Мы можем сказать, что он все забыл. Полностью забыл. Но так ли это? Так ли это? До Эббингауза так и думали. Все забыл. И нечего с ним цацкаться, мучиться, пытаться из него вытаскивать какую-то информацию. Эббингауз не был бы Эббингаузом, если он вот тут сомнения у него возьмет. Засомневался, так ли это на самом деле. Очевидность вроде налицо, но ничего человек не может воспроизвести. Эббингаус предлагает испытуемым повторно заучить тот же самый ряд, который был когда-то давно-давно заучен и якобы забыт. И выясняется, что для повторного заучивания якобы забытого ряда часто требуется существенно меньшее число предъявлений, чем в первый раз. Пусть человек уверен, даже глубоко уверен, что он ничего не помнит. Но на самом деле он вполне может все же что-то хранить. Или сберегать по терминологии Эббингауза. Что-то. И вот это что-то надо как-то восстановить. Даже когда наше сознание забывает, оно на самом деле помнит что-то из забытого. А теперь закон гласит он следующий. Он очень прост, но до него надо было додуматься. Человек помнит то, что не помнит. Человек помнит то, что не помнит. Ни в одном учебнике по психологии вы этого не прочтете, потому что они помнят, что они все помнят. А вот когда приходится вот так говорить, удивляются. Пойдем дальше, чтобы подтвердить этот закон. Вот пример одного из исследований с помощью метода сбережения. Это очень известный эксперимент, но на него исследователи мнемических процессов не обращали внимания. Но есть он красивый эксперимент. Часто им пользуются для рекламных целей. Суть эксперимента. Коротко. Ребенку, которому в начале эксперимента было всего 5 месяцев, каждый день в течение 3 месяцев родители с другой целью, ну не важно, цель потом я скажу, зачитывали вслух 3 отрывка на древнегреческом языке, 5-месячном. Каждые следующие 3 месяца ему читали 3 новых отрывка. Так продолжалось до 3-летия младенца. Какие же родители мужчины? 3 ежедневно. Сколько ж терпения? Позднее они никогда, ни при какой погоде, хотя у природы всегда хорошая погода, ни при какой погоде его не учили, и он сам не учил древнегреческий язык. В возрасте 8, 14 и 18 лет ему снова предъявлялась каждый раз разная часть из этих отрывков для заучивания наизусть. Но вместе с новыми ранее никогда им не слышанными текстами. Результат. Что получилось? 8 лет он выучил старые тексты на 30% быстрее новых. 14 лет на 8%, а вот уже 18 лет не было заметных различий. При изучении процесса запоминания можно обнаружить и эффекты после действия фигуры и фона. Те же самые законы, что и восприятие. еще самим родоначальником исследований памяти Эббингаузом был установлен закон, который ныне носит его имя. Этот закон гласит: число повторных предъявлений, необходимых для заучивания всего ряда, растет гораздо быстрее, чем объем предъявленного ряда. Повторяю. Число повторных предъявлений, необходимых для заучивания всего ряда, растет гораздо быстрее, чем объем предъявленного ряда. Например, привожу примеры. Например, за одно предъявление, допустим, испытуемый правильно воспроизводит 6-7 бессмысленных слогов. Однако, для воспроизведения 12 слогов ему потребуется уже 16 предъявлений. А для 24 слогов 44 предъявления. Если испытуемый запомнит с одного предъявления 8 цифр, то для заучивания 9 цифр ему уже требуется 3-4 предъявления. Вот иллюстрация закона. При этом, после действия фигуры, при следующих предъявлениях воспроизводится прежде всего те знаки, которые уже были воспроизведены в предыдущем предъявлении. Это после действия фигуры. Значит, воспроизводятся прежде всего те знаки, которые уже были воспроизведены при предыдущих предъявлениях. Одновременно это также значит, что ранее невоспроизводимые знаки продолжают упорно не воспроизводиться при всех последующих предъявлениях. Это после действия фона. Отсюда вытекает, что закон Эббингауза является следствием как после действия фигуры, так и фона. Частный случай. Пойдем дальше. Пусть человек воспроизводит после одного предъявления ряд в 10-14 знаков. Значит, какие-то знаки он, естественно, воспроизведет правильно, а какие-то пропустит. Это, так скажем, не запомнит. После этого ему предъявляется следующий ряд, содержащий как новые, так и старые. То, что с вами. причем как правильно воспроизведенный, так и неправильный, пропущенный. Оказывается, что и в этом случае наблюдается эффект после действия фигуры и формы. И в этом случае. Другими словами, человек запомнит прежде всего те знаки, который только что правильно воспроизводил. Если перейти несколько на научный язык, это звучит так. Вероятность воспроизведения этих знаков больше, вероятности воспроизведения новых знаков. То есть вероятность воспроизведения старых больше, чем новых. Хуже всего человек запомнит те знаки в такой ситуации, который только что забыл при предъявлении предыдущего ряда. Теперь по-ученому переформулирую. Вероятность воспроизведения пропущенных ранее знаков меньше вероятности воспроизведения новых знаков. Теперь сравните первую вероятность со второй. Что получается? Сделайте сами вывод следствия. И запишите свой вывод. И прочтите. Кого забыл, не стоит вспоминать. Но вот что еще важно. Если испытуемый не воспроизвел какой-то из знаков, а этот знак в следующем ряду ему не был предъявлен намеренно, то он гораздо вероятнее, гораздо чаще случайно ошибочно воспроизведет чертенок этот пропущенный знак. Все сделает наоборот. Стоит его только не включить, этот пропущенный ранее ему знак, в ряд, он его воспроизводит. А его ж там в ряду-то нет. Значит, он помнит его. И крепко помнит. Это, конечно, не злая память, это хорошая память. Да, так, тоже так же. Злая память – это эмоциональная окраска памяти. Память, которая испытывает неудовольствие. Обратите внимание, это тоже звучит парадоксально, но это работа нашей памяти. Для того, чтобы повторно не воспроизвести какие-то знаки, чтобы повторно не воспроизвести какие-то знаки, их надо помнить. Их надо помнить. Мозг автоматически должен опознать эти знаки, как ранее пропущенные. Вот что делает наш мозг. И только после этого повторить ошибку пропуска. Он обнаружил, а потом повторил ошибку. Наш мозг обманывает нашу психику. А точнее говоря, разгружает ее. Создает режим максимального благоприятствования. Разгружает для того, чтобы она решала другие задачи. А мозг сам решает свои задачи. В нужный момент подбросит ту информацию, в которой нуждается наша психика. Наше сознание. А до тех пор молчим. Поэтому мы с вами умны не просто психикой, но еще и мозгом. Своим веществом мы умны. Повторяется также и ошибки замены, когда вместо одного знака устойчиво воспроизводится другой. Процесс извлечения из памяти весьма сходен с процессом восприятия. Дело вот в чем. Из огромного количества сохраняемых в мозгу данных при воспоминании, ведь нам необходимо осознать только небольшую часть этих данных, фигуру. Но при этом, сохранив остальную информацию, как плохо различимый фон. Она никуда не уходит, она в фоне. На этом фоне мы восстанавливаем нужную нам в данный момент фигуру. Поэтому неудивительно, что основные факторы, влияющие на восприятие фигуры, влияют и на извлечение ее из памяти. А поэтому очередной момент в наших рассуждениях – факторы, влияющие на извлечение информации из памяти. Факторы, влияющие на извлечение информации из памяти. Делать короткий перерыв или нет? Как вам? Как вы себе себе? Ну давайте 2 минуты, окей. Потом я... Окей. А, так факторы... влияющие на извлечение информации из памяти. Первое. Осмысленность информации. Осмысленность влияет не только на вычленение фигуры при восприятии, но и на извлечение фигуры из памяти. В одном из экспериментов испытуемые запоминали следующий текст. Я вас не заставляю, вы только послушайте сам текст. Если воздушные шары лопнут, передача станет невозможной, поскольку громкоговоритель будет находиться слишком далеко от нужного этажа. Трудно будет слушать передачу, и при закрытом окне, так как большинство зданий хорошо изолировано. Выполнение всей операции обусловлено протеканием по проводам электрического тока. Поэтому разрыв в цепи также может создать затруднение. Таков был текст. Нужно, правда, было потом запомнить его, воспроизвести и так далее. Конечно, этот текст не слишком хорошо воспроизводится. Как сделать так, чтобы он воспроизводился все-таки неплохо, хотя бы неплохо? Заголовок. Додумались. Те, кто придумал этот текст. Объем воспроизведения увеличивается вдвое сразу. Если перед предъявлением такого текста или любого другого испытуемому показать рисунок, который придает этому тексту понятный смысл. Ну вот рисунок, я его словами вынужден передавать. На рисунке молодой человек под аккомпанемент электрогитары пел серенаду любимой девушки, живущей на 5-м этаже, а звук передавался с помощью репродуктора, поднятого к открытому окну девушки на воздушных шариках. Вот и все. Сразу воспроизведение в 2 раза увеличивается с самого текста. Закон. Звучит тоже предельно просто. Мы вспоминаем гораздо лучше то, что не только является, но и кажется нам осмысленным. Не только является в действительности, но и кажется нам осмысленным. Скажем, ряд чисел от единицы и вплоть там до миллиона, допустим, будет легко запомнен и воспроизведен. Хотя случайный ряд всего из 8-9 случайных цифр уже не каждому оказывается под силу. Понимаете? Тут огромное число цифр в последовательности, в смысловой мы запоминаем, более-менее хорошо воспроизводим, хорошо, а дать там каких-то 7 плюс-минус 2 непонятных цифр, перемешку не в той последовательности, и человек сбой дает, пожалуйста. То есть получается интереснейшая картина. Системную информацию мы запоминаем огромнейшим объемом и воспроизводим объемом, а бессистемную никак. Да. Поэтому нахождение способов систематизировать свое мышление, свою память и так далее, есть мощнейший ключ к качественному перескоку от бессистемного мышления на системное. Интеллектуальному развитию. Человечество. Один из самых простых приемов системного мышления – классификация. Все науки этим пользуются. Но это не лучший способ, но с этого наука начинает. Дарвин Ченбинг, он дал нам класс. Но он не дал нам природу этих животных. Но он сделал то, что до него не было сделано. Это ж какой компьютер был? У него же не было компьютера, чтобы огромное количество этих представителей животного мира расклассифицировать. Сейчас на него можно пенять. Вы знаете, легко обвинять гигантов, когда стоишь на их плечах и плюешь на их лысины. Это легко. А проделай что-нибудь подобное в своей области сегодня. Вот вам даю буквы. А вы попробуйте догадаться, декодировать, какое слово из этих букв. Какое это слово? Пишите. И, П, И, О, Х, О, Я, С, Л, Г. Психология. Так вот, психология. Если я вас заставлю вот это бессмысленное перечисление букв, будут ошибки. Я скажу психологию, ну, все, тут же и воспроизведу. То есть не каждый способен запомнить это бессмысленное буквосочетание. Осмысленное предложение запомнить существенно легче, чем набор слов, из которого составлено такое предложение. Стихи Пушкина легче запоминаются, чем белый стих. Хотя в белом стиху может быть не меньше смысла, чем в пушкинских произведениях. Ошибки воспроизведения также во многом связаны с приписыванием запоминаемому тексту смысла. Смысл хорош, но не к ошибкам ведет. Пусть, например, испытуемый читает большой фрагмент текста, где содержатся такие фразы. Воробьи сидели в гнезде. Над воробьями пролетела сова. При чтении другого фрагмента текста с задачей опознать, какие уже фразы содержались в предыдущем фрагменте, испытуемые уверенно опознают следующую фразу. Сова пролетела над воробьиным гнездом. Хотя этой фразы-то в тексте вообще нет. То есть закон. Текст запоминается с точностью до мысли. Простой закон, это надо понимать. Психологи этого не понимают ни черта. С точностью до мысли. Математика нашей психологии. А они мне там толдычат этих факторов, в которых я запутываюсь и ничего не понимаю. Но когда я себе переформулировал это, мне все понятно становится. Что из этого следует сейчас? Повторяю закон. Текст запоминается с точностью до мысли. Текст, формулы, все что угодно. Следствие. Грамматические конструкции. И даже язык в целом, на котором этот текст написан, могут исчезать из сознания. Не нужны они мне. Я опорожняю свое сознание для работы со смыслами и значениями. Да. На котором этот текст или все что угодно другое написан и могут исчезать из сознания. Да, я слушаю. Не поэтому не говорят, там зачитает сразу, не думают. Или их воспроизведите своими словами. И человек легче, конечно, воспроизводит то, что он понял впоследствии. Ну, конечно, свое слово несет смысловую нагрузку и отражает смысловую нагрузку, присущую данному человеку. Следующий фактор – неожиданность информации. Неожиданность информации. Вы, наверное, помните, что восприятие как активный процесс дольше работает над неожиданными сигналами и знаками. И в задаче запоминания и последующего воспроизведения уход из сознания неожиданных знаков будет осуществляться медленно. Там больше времени, а здесь более медленный процесс. Обратная зависимость. Тоже не понимают этого психологи. Им надо бы поучиться логике. Понимать, что есть пара быстро-медленно. И то, что быстро, может быть медленным и наоборот. Все дело в процессе, который заложен под эту пару. В одном случае восприятие, в другом случае память. Запоминание и воспроизведение. Так они же. Ведь память обратно пропорциональна, если говорить на математике, восприятию, если хотите. Хотя я боюсь эту фразу произносить. Меня в психологической аудитории за это готовы задушить. Еще раз последнюю фразу, если можно сказать. Память обратно пропорциональна восприятию. Вся игра. То есть правильно я понял, что то, что мы дольше воспринимали и дольше помнили? Конечно. Конечно. А, да. Конечно, соответствует этой зависимости. А там ставят, городят многочасовые, многонедельные, многомесячные, годовые эксперименты, чтобы получить то, что сказал. Не надо мне никаких экспериментов. Я до эксперимента уже знаю, что я получил. Просто до эксперимента. И говорит, ты получишь это. Не верят, приходит, да. Владимир Ильич, я получил это, говорю, что тебе говорит. Зачем ты затеял этот эксперимент? Он не нужен. Надо думать о других экспериментах. Там, где да, там, где мысли не срабатывают, ее нужно подкрепить экспериментально. Запитать опытом. Там, где опыт не ясен, не определен, не однороден. Там, да, там нужен эксперимент. Во всех других случаях, где сама срабатывает мысль, никаких экспериментов нет. То есть есть это мысленный эксперимент. То, чем занимался Эйнштейн всю жизнь. Он ставил мысленные эксперименты. Что произойдет при падении человека в лифте? Как изменится пространство и время? И всех спрашивал, что произойдет? Ему говорит, старик свихнулся. Но он не свихнулся, он открыл специальную теорию относительности. Только и все. Что произойдет, если я мысленно пройду по световому лучу? Говорит, совсем свихнулся. Создал общую теорию относительности. Он не свихнулся. Но проиграл все это в голове. Ему не нужно было создавать этот луч, создавать какое-то устройство, которое по этому лучу там летело, бежало, шло. Таким образом, открыл кривизну пространства, сказал, когда будет солнечное затмение, вот луч у вас отклонится на такую-то величину. И коэффициент сказал, один к одному, не ошибся, не на ползнак. Поэтому недаром его жена Элеонора Эйнштейн, когда после его смерти поехал по Соединенным Штатам, ей показывали всякие лаборатории физические, говорю, простите, я ничего не понимаю. Мой муж все это делал на обратной стороне конверта. Но уж передняя сторона была, там адрес записывается. Там местная не было. Действительно, неожиданные для испытуемого знаки. Ну, например, цифра в ряду слов. Вот идет ряд слов, цифра. Слог в ряду чисел. Длинное слово в ряду коротких. Это же все нонсенс. Запоминаются, воспроизводятся существенно лучше, чем ожидаемые знаки. Это все знают из практики. Закон. Чем неожиданнее знаки, тем лучше они сразу воспроизводятся. Простой эксперимент. Он потешный. Срабатывает в 100% случаев. Я вам даю ряд карточек, на которые написаны цифры, неважно. И кладу пуговицу. Всегда пуговицу вниз. Тут же воспроизводит. Вот закон. Кладу пуговицу. Так я сформулировал этот закон. Через пуговицу. Больше ничего мне не нужно. Положил пуговицу, все. Потом проверил. Любой с улицы входит в комнату, если лежит этот ряд, я говорю, иди-ка сюда. А, пуговица. Цифру он не видит, а пуговицу видит сходу. Если хотят девушки привлекать к себе внимание, надо что-то неожиданное. Тут же познакомиться с вами. Поэтому в мнемотехнике, о которой я вам говорил, всегда нужно придумать какую-нибудь совершенно невероятную и очень странную комбинацию предметов. Запомните, ой, как запомнить. Ну, наконец, просто в нашей обыденной жизни это знает каждый, всякий. Лучше помнится не типичные, ординарные события, а как раз наоборот резкие и неожиданные. Те, которые нарушают привычный ход вещей. Кто же об этом не знает? Все же говорят. Закон же. Нарушение привычного хода вещей ведет к агариации. Нарушение привычного хода вещей ведет к агариации. Или ах, ох, нашел, эврика. Инсайт это называется. Следующий фактор. Близость информации по смыслу или по форме. По смыслу или по форме. Проще. По что и как? Близость по что? Что это и как оно существует? Я же вам когда-то говорил, что если ты действительно ученый, работаешь, хочешь и можешь работать в науке, нужно отвечать на вопросы. Из чего, что, как и почему. Не умеешь отвечать, нечего тебе делать, кроме одного. Пиши диссертацию. Вы, наверное, помните, что при восприятии рядом стоящие элементы имеют тенденцию группироваться в фигуры. Да? Наименьшее расстояние между ними – фигуры. То же самое происходит при извлечении из памяти. Так, при предъявлении в списке слов для запоминания пар слов близких друг к другу по смыслу, они объединяются в целом. Но если для восприятия эти факторы сформулировали гештальт-психологи, то для памяти никто их еще не сформулировал. А они те же самые. Например, бабочка-мотылек. Мужчина-женщина, в конце концов. Стол-стул. Оказалось, что эти слова имеют тенденцию воспроизводиться даже вместе. Даже если они в списке разделены, представляете, в списке эти слова, скажем, стол и стул, разделены между собой в пространстве слов 17 другими словами. Между ними 17 других, а они черти. Друг на друга. Бабочка, мотылёнка. Нашли друг друга. Вспомните на 16 слов мотылёнка. Так и мужчина, и женщина могут быть пространственно разделены. Один, одному приказ там как-то назвать, а другому туда-то. Вот. А они объединены. Да. При воспроизведении они как-то сливаются, то есть уменьшается вот этот разрыв. Вот если заставить человека повторять вот эти вот слова, и там были вот те, которые можно совместить. Но если подряд, в соответствии с законом повторения, чем больше повторяете, тем быстрее они объединяются в целом. Да, но так получается, что вот если попросить человека повторить, он тоже последовательно сохранит, или он их будет одно за другим стараться? Нет, не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Это называется закон субсессивности или последовательности, но есть закон симультанности или закон одновременности. Сразу одновременно выскакивают и объединяются. Смысл все сводится. Да, смысл есть. то, что выносится за скобку слагаемых. Понимаете? Математика в психологии работает четко. Ну, скажите, общий радикал, смысл общий радикал, психический радикал. Смысл это то, что выносится за скобку слагаемых. Да? А слагаемые могут быть разными, неважно какие. Общий знаменатель. Общий знаменатель. Иногда слова, извлекаемые из памяти, группируются ритмически. На этом построена вся поэзия. Не надо быть очень тонким психологом, чтобы это понимать. Вот многие исследователи наследия Пушкина утверждают, я только пересказываю их слова, что если бы Пушкин не стал поэтом, он был бы прекрасным математиком. Потому что в его стихах заложена метрика. А метрика – понятие математическое. И можно легко рассчитать метрические расстояния в любом его четверостише. Установить длину этого метрического ряда. Легко. Никакого ума тут не надо. И когда даешь психологический анализ у некоторых стихотворений, на тебя смотрят как на Бога. На самом деле никакой я не Бог. Все просто. Это не я, это геометрия. Так вот, когда мы долго не можем что-то вспомнить, но только случайная связь, либо по смыслу, либо по форме, может помочь осознать то, что никак не возвращалось до этого в сознание. А если эта связь чуть выше случайной, то извлекается все легко. Следующий фактор. Время между предъявлением информации, и извлечением ее из памяти. Время между предъявлением информации и извлечением ее из памяти. Восприятие тем полнее и точнее, чем дольше времени человек воспринимает то, что ему предъявлено. При последовательном увеличении времени экспозиции перцептивный образ проходит несколько стадий от ясного осознания конкретного изображения. На первой, начальной стадии, происходит, как я говорил, толчок сознания буквально. Это выражение Николая Ланге. И воспринимается это нечто как неопределенная структура. Скажем, не как конкретный предмет. Но вот простой эксперимент с наклонной линией. Вот наклонная линия. Простейший объект. Предъявляю я эту наклонную линию на 20 миллисекунд. Короткое время. Можно еще короче, да, на 1 миллисекунду. Но достаточно 20. 87% испытуемых видит в этой линии сначала нечто расплывчатое, веер такой, туман в глаза. Либо то ли линию, то ли полоску, то ли какой-то эллипс. В линии видит эллипс, замкнутую фигуру. И только 13% из выборки осознают, что все-таки это линия. Дальше, если 40 миллисекунд, здесь уже 52% испытуемых в линии видят линию. То есть некоторый образ. Ну и так далее. Значит, нужно 70 миллисекунд, чтобы увидеть в 100% случаев линию как линию. И потом, сколько бы я ни увеличивал это время экспозиции, никуда не видел. Что это говорит? О чем это говорит? Что самые простейшие образы строятся у нас, формируются в течение очень короткого времени. Самый сложный образ, каким бы он ни был, рассматривайте вы, я не знаю, сложную картину. 300 миллисекунд – вот время формирования образа. Дальше увеличивайте как угодно это время. Никакого улучшения не будет. Наоборот, худшее. Ошибка возникает. Так вот, время между предъявлением и извлечением информации из памяти влияет на качество воспроизведения. Закон. Чем больше времени прошло до начала воспроизведения, тем хуже будет полученный результат. Чем больше времени прошло до начала воспроизведения, тем хуже будет полученный результат. Но основное ухудшение происходит в самые первые часы. И даже минуты после предъявления или заучивания наизусть. А затем объем воспроизведение почти не меняется. И лишь очень медленно такой ползучий эмпиризм уменьшается в течение многих и многих дней и недель, даже месяцев. То есть динамика уменьшения почти незаметна. Закон, который не могут сформулировать психологи, которые занимаются памятью, идиоты. Момент инерции памяти. Момент инерции памяти определяется числом забытых знаков первые секунды, минуты, часы. Вот и все. Просто, и как мне представляется, вполне достоверно. Исходит, и все это из простых экспериментов вытекает. Надо уметь их просто видеть, анализировать. И последнее на сегодня, на закуску, чтобы закончить с памятью. Воспоминания как активный процесс. воспоминания как активный процесс. Воспоминания также, как и восприятие, можно рассматривать как процесс проверки гипотез. Но каких гипотез? В отличие от гипотез, которые выдвигаются в восприятии. Это гипотеза о прошлом. Мы ж можем выдвигать гипотезы не только относительно настоящего будущего, но все забыли, что о прошлом можно выдвигать гипотезы. Даже о собственном прошлом. Чтоб проверить, так или не так. То я помню или не то. Или это мне пригрезилось. Я придумал. И строятся эти гипотезы по тем же принципам, по которым они строятся при восприятии. То есть, что-то из запомненного объединяется обязательно в фигуру, а что-то уходит в фон. Обязательно становится фоном. Мы с вами не только лучше видим и слышим то, что понимаем, но мы с вами обычно лучше вспоминаем то, что понимаем. Так вот, оказывается, есть данные в самой экспериментальной психологии памяти, что при воспоминании достаточно часто регистрируются именно те ошибки, которые связаны с неправильным пониманием. Ну, сами же получили этот результат, сами. Смотрят и не видят. Либо это близорукость, либо это полная слепота. Воспоминание, как и восприятие, связано с действием. Кто же не знает, но ради Бога, сейчас скажу это банальность. Люди лучше запоминают то, что делают сами, и что сами придумывают. Ну, закон же, он на поверхности. Такой эффект, который больше связан либо с восприятием, либо с мышлением, называется эффектом генерации. Он, этот эффект, работает и в памяти. Но не может быть так, что на уровне ощущения и восприятия он работает, в мышлении работает, в эмоциях работает, а в памяти нет. Психика-то едина. Сами же принцип этот провозгласили. Единство психики, целостность. Значит, и в памяти должен быть этот эффект. Надо его только найти. Нет ничего более ценного в жизни, чем собственный опыт. Ну, например, известно. Человек лучше запоминает те слова, которые сам придумал. Ну, каждый же знает. Вот вам эффект запоминания. Эффект генерации любопытен еще и тем, что испытуемые специально не запоминают своих предложений. Не надо им это. Они и так помнят свое предложение. Вот феномены. То есть собственные идеи, если это действительно настоящие, стоящие идеи, сохраняются в нашем сознании без всяких усилий непроизвольно. Нужно изучать очень много энергии. Возьмем учебную деятельность, школьную. Ученик в процессе, то, что ученик в процессе обучения нашел сам, ну, например, доказал теорему сам. Получил свой экспериментальный результат. Ну, например, положил кнопку на стул учителя. Это эксперимент. Короче говоря, все, что он без словаря учителя сделал сам, например, догадался о значении иностранного слова, не зная иностранного языка. Все это запоминается без особых усилий и на всю оставшуюся жизнь. Отсюда роль игрового обучения. И педагоги, теоретики, и практики хорошие это знают великолепно, потому что игровые методы обучения направлены на поиск самими учениками собственных самостоятельных решений. На сегодня все. Если есть вопросы, пожалуйста, благодарю за внимание.